Глава 5. Убийца ловко лавировал в толпе, заполнившей шумную улицу большого европейского города. Смуглый, подвижный, могучего телосложения и все еще взбудораженный после недавней встречи. «Все прошло хорошо», — убеждал он себя. Хотя его работодатель никогда не показывал ему своего лица, само общение с ним было большой честью. Неужели после их первого контакта прошло всего лишь 15 дней? Убийца помнил каждое слово из того телефонного разговора. «Меня зовут Янус», — представился его собеседник. «Нас с вами связывают почти кровные узы. У нас общий враг. Говорят, вы предлагаете желающим свои услуги?» «Все зависит от того, кого вы представляете», — уклончиво ответил убийца. Собеседник сказал ему и это. «Вы шутите?» «Так значит, вы о нас слышали?» «Конечно. О братстве ходят легенды». «Ну вот, а вы сомневаетесь». «Так ведь все знают, что братья давно превратились в прах». «Всего лишь блестящая тактическая уловка с нашей стороны. Согласитесь, самый опасный противник — тот, кого все перестали опасаться». «Значит, если я вас правильно понял, братство выжило?» — по-прежнему недоверчиво произнес убийца. «Именно так. Только оно ушло в еще более глубокое подполье. Мы проникаем повсюду, даже в святая святых нашего самого заклятого врага». «Но это же невозможно. Эти враги неприступны и неуязвимы. У нас очень длинные руки». «Но не настолько же». «Очень скоро вы в этом сами убедитесь. Уже получено неопровержимое доказательство всемогущества братства. Один единственный акт измены и...» «И как вы поступили?» Собеседник посвятил его в подробности. «Невероятно, просто немыслимо!» — воскликнул убийца. На следующий день газеты разнесли эту сенсацию по всему миру. Убийца обрел веру. И вот сейчас, 15 дней спустя, он уже настолько укрепился в этой своей вере, что он не испытывал более ни тени сомнений. «Братство живет», — ликовал он. «Сегодня они явятся белому свету, чтобы показать всем свою неодолимую силу». Убийца пробирался хитросплетениями улиц, его темные глаза зловещие и в то же время радостно мерцали от предвкушения предстоящих событий. Его призвало служить себе одно из самых тайных и самых страшных сообществ среди тех, которые когда-либо существовали на этой земле. «Они сделали правильный выбор», — подумал он. «Его умение хранить секреты уступало только его умению убивать». Он служил братству верой и правдой, расправился с указанной жертвой и доставил требуемый Янусу предмет. Теперь Янусу предстоит применить все свои силы и влияние, чтобы переправить предмет в намеченное место. «Интересно», — размышлял убийца, — «как Янусу удастся справиться с подобной практически невыполнимой задачей? У него туда явно внедрены свои люди. Власть братства, похоже, действительно безгранична». «Янус, Янус. Несомненно, псевдоним, подпольная кличка», — решил убийца. «Только вот что здесь имеется в виду? Двуликое божество Древнего Рима или спутник Сатурна? Хотя какая разница? Янус обладает непостижимой и неизмеримой властью. Он доказал это наглядно и убедительно». Убийца представил себе, как одобрительно улыбнулись бы ему его предки. «Сегодня он продолжает их благородное дело, бьется с тем же врагом, против которого они сражались столетиями, с XI века, с того черного дня, когда полчища крестоносцев впервые хлынули на его землю, оскверняя священные для нее реликвии и храмы, грабя, насилуя и убивая его сородичей, которых объявляли нечестивцами». Для отпора захватчикам его предки собрали небольшую, но грозную армию, и очень скоро ее бойцы получили славное имя «защитников». Эти искусные и бесстрашные воины скрытно передвигались по всей стране и беспощадно уничтожали любого попавшегося на глаза врага. Они завоевали известность не только благодаря жестоким казням, но и тому, что каждую победу отмечали обильным приемом наркотиков. Излюбленным у них стало весьма сильно действующее средство, которое они называли гашишем. По мере того, как росла их слава, за этими сеющими вокруг себя смерть мстителями закрепилось прозвище «гашишин», что в буквальном переводе означает «приверженный гашишу». Почти в каждый язык мира это слово вошло синонимом смерти. Оно употребляется и в современном английском, однако, подобно самому искусству убивать, претерпело некоторые изменения. Теперь оно произносится «ассасин». «Ассасин» — наемный убийца, совершающий убийство политического или видного общественного деятеля.